Глава 30. Осипов. Подъезжая к шикарному офису прямо в сердце города, я все больше убеждался в том, какой я идиот. Меня снова обвели вокруг пальца. Но только как? Я заказывал досье на Ульяну в более чем проверенном месте. Контора Ярослава не раз выручала меня в самых деликатных вопросах. Так что было даже странно, что они дали такую осечку. Ярослав у нас, кстати, герой истории бывший, не твоя дочь. По всему выходило, что Ульяна — самая обычная, бедная родственница из деревни, без кола и двора. Нет, у нее была неплохая работа, скромные накопления, да и в целом такой средний уровень жизни. Обыкновенная, ничем не примечательная мать-одиночка. Только вот что-то не сходилось. И теперь она клиентка одного из самых статусных юридических агентств города. Не смешите меня. Сюда простые люди не попадали. Я в бизнесе слишком долго, чтобы верить в подобные совпадения. А еще я целый год имел отношения с Елизаветой и всю эту их местную юридическую кухню знал наизусть. У Ульяны наверняка есть какие-то тайны и подвязы. А если так, то мне следовало быть максимально аккуратным, чтобы снова не оказаться за дверями важного судебного заседания. Черт, надо было предупредить моего юриста, но вряд ли бы он смог что-то противопоставить самой руководительнице этой конторы. Меня проводили внутрь. Раздражение только нарастало, ведь я терпеть не мог, когда что-то происходило без моего контроля. Так вышло, что все последние годы каждое решение было выверено и исполнено, принося дивиденды. Из всего того, что происходило в моей жизни и бизнесе, лишь отношения с Лизой оказались ошибкой. И то, я просто не учел переменные, о которых не знал и знать не мог. В приемной меня встретили вышколенные сотрудники, что проводили сразу к кабинету начальницы. Идеальный порядок и женское царство. Терпеть не мог такие конторы. Мне всегда проще иметь дело с мужчинами. От них хотя бы знаешь, чего ожидать. Да и сейчас я предвидел скорее витиеватый прессинг, чем конструктивный разговор. Женщина за просторным столом на фоне панорамного остекления была не молода, но выглядела безукоризненно. Я сталкивался с ее мужем, и только идиот бы перешел дорогу этой семейки. Оставалось надеяться, что слухи про то, что она до безобразия принципиально и честна, правдивы. Красивая женщина, но не в моем вкусе. Последние годы я предпочитал исключительно миниатюрных блондинок. Да и весовая категория не та. Ну и возрастная до кучи. Господин Осипов, добрый день. Начнем. Мне передали информацию о вас, как о вполне адекватном человеке. Так что я уверена, что нам удастся договориться, и никаких проблем не возникнет. Ее глаза не выражали совершенно никаких эмоций. Голая констатация фактов, которая отдавала даже чрезмерным официозом. Я решил пока молчать, так как в ее монологе не прозвучало никакого вопроса. Ну а пока мы с вами разрешаем сложившуюся ситуацию, у меня огромная и настоятельная просьба. Не надо контактировать с моей клиенткой. Ей я сразу поставила это условие, но она умудрилась нарушить его в первый же вечер. Я так понимаю, недосказанность между вами пока слишком мешает адекватному взаимодействию. Я начинал закипать. Это уже ни в какие ворота не лезло. Сдерживая себя максимально, я постарался корректно донести свою позицию. Я не собираюсь ждать еще месяцы, пока меня допустят к дочери. Я и так пропустил годы из ее жизни. И такое отношение к вопросу не может не подкупать. Но давайте планировать подобные визиты в первую очередь для того, чтобы у ребенка не осталось травмы от вашего внезапного появления. Стиснул зубы. Вот почему я сразу понял, что тут все будет иначе. Женщины. Они считали, что раз рожают детей, то имеют исключительное право определять их судьбы. Но не успел я возразить, как Трофимова добавила. Дело даже не сколько в реакции ребенка, а в отношении ее матери к вам. Дети все считывают в мгновение ока. Если Ульяна будет к вам относиться со страхом и настороженностью, то и дочка, вероятнее всего, скопирует эту модель поведения. А у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Да, конечно, страх и настороженность — это что-то такое, что эта коварная женщина с ангельским лицом транслирует, но на самом деле не испытывает. Ехидно поинтересовался. «Ну-ну, это вы намекаете, что я должен сотрудничать с интриганкой, которая прикидывается беззащитной овечкой и строит из себя перепуганную лань, которая за моей спиной решила судьбу нашей дочери, а потом предприняла все, чтобы я продолжал оставаться в неведении. Я не вчера родился. Давайте лучше говорить на чистоту. Ждать и улучшать отношения с Ульяной я не намерен, но обещаю вести себя более чем адекватно. А она пусть даст мне общаться с дочерью».